Глава третья. Погружаясь вглубь времен. История земной жизни обретает датировки. У геологов есть своя собственная Мекка, и находится она на долине реки Акаста в глубине канадских северо-западных территорий. Добраться туда можно только в каноэ, потратив несколько дней на борьбу с течением или на гидросамолете. В этом случае вам придется отправиться на север из городка Yellowknife и пролететь над громадным пустынным пространством, покрытым наполовину водой, наполовину сушей. Вода здесь принимает вид тысяч больших и малых озер самой причудливой формы. Иногда словно нанизанных бусинами на нить какой-нибудь неторопливой речушки. Вы приводнитесь возле длинного узкого острова посередине реки. Берег здесь густо зарос черной елью, оленьим мхом, вереском и лишайниками. Тишину нарушает лишь щебетание ржанок, а ваша кожа подвергается непрерывным атакам мошки и комаров. Геологические обнажения спускаются к самой воде, и вы тоже можете спуститься между валунов. Скалы здесь гранитные, темно-серые, с вкраплениями полевого шпата. В общем, в точности похожие на любые другие гранитные скалы, которые вам, возможно, приходилось видеть. Они исключительны лишь в одном. Некоторым из этих скал более 4 миллиардов лет, что делает их старейшими скалами, известными на Земле. Минералы, из которых они состоят, держатся вместе с тех самых пор, когда Земля была еще совсем юной. За время их жизни континенты не раз расходились и сходились вновь. Возраст этих скал столь огромен, что трудно даже вообразить. Представьте себе, что год равен длине ваших вытянутых рук. Тогда, чтобы показать возраст скал Акасты, людям пришлось бы образовать цепочку, которая опоясала бы Землю по экватору 200 раз. И насколько нам трудно представить себе эту картину, настолько же она способна была бы осчастливить Дарвина. Выдвигая свою теорию эволюции, Дарвин не мог ничего знать о возрасте скал Акасты. До открытия физических законов, которые позволили определить их возраст, оставалось еще 50 лет. Дарвин подозревал, что мир вокруг чрезвычайно стар, что, конечно, вполне соответствовало его теории постепенной поколения за поколением эволюции. Но только в 20 веке палеонтологи и геологи смогли точно датировать этапы истории Земли. Был найден способ установить не только порядок, в котором на Земле появлялись новые формы жизни, но и реальные даты. От первых ее следов 3,85 миллиардов лет тому назад до первых животных 600 миллионов лет назад и первых представителей нашего собственного вида 150 тысяч лет назад. Примечание научного редактора. В настоящее время возраст пород с древнейшими на Земле следами жизни – скорректирован, оценки составляют 3,6-3,7 миллиардов лет и относятся к южноафриканским геологическим образованиям. Это касается рассуждения об изотопном составе графита в Гренландии в следующем разделе. Тщательный анализ этих графитов показал, что они происходят из другого, более молодого слоя, так что их нельзя считать древнейшими следами земной жизни. Слишком теплое, чтобы быть старой. Из всех религиозных, биологических или геологических возражений против теории эволюции самым неприятным для Дарвина был вопрос о возрасте нашей планеты. Задал этот вопрос не епископ, не биолог и даже не геолог. Он пришел совершенно с неожиданной стороны – от физика. Уильям Томпсон, более известный как Лорд Кельвин, в момент публикации «Происхождения видов» был одним из ведущих мировых физиков. Для Кельвина Вселенная представляла собой вихрь энергии, электричества и тепла. На публичных выступлениях он демонстрировал, как электричество вело себя подобно жидкости, буквально как вода. Он показывал также, что во Вселенной правит энтропия, все движется от порядка к хаосу, если для сохранения структуры не поступает энергии извне. Сожгите свечу до основания, и сажа, газы и тепло, выделившиеся при этом, никогда уже не соединятся вновь в целую свечу. На первый взгляд работа Кельвина может показаться почти эзотерической, но она помогла ему разбогатеть, он применил ее, когда руководил работами по прокладке первых трансатлантических кабелей, обеспечивавших телеграфную связь между Европой и Северной Америкой. Иногда, покачиваясь на борту кабельного судна посреди Атлантики, Кельвин задумывался о том, насколько стара или молода наша планета. Кельвин был религиозен, но не мог признать, что Земле всего несколько тысяч лет, просто потому, что кто-то решил, что так сказано в Библии. Он считал, что лучше определить верхний предел возраста нашей планеты научными методами – по теплу. Кельвин знал, что при рытье шахт, чем глубже уходит ствол, тем горячее становятся породы вокруг. Кельвин объяснял это тепло тем, что Земля образовалась из миниатюрных неудавшихся планеток, и энергия их столкновения создала внутри нее расплавленное ядро, предположение, которое позже подтвердилось. Кельвин считал, что после окончания процесса сборки планете неоткуда больше получать тепло, потому она будет постепенно остывать, как погасший уголек. Быстрее всего остыла поверхность, тогда как внутренняя часть по сей день остается горячей. Но когда-то в далеком будущем ядро Земли станет таким же холодным, как и ее поверхность. Кельвин и другие физики вывели уравнение, по которым можно точно предсказать скорость остывания объекта, и Кельвин решил применить ее к Земле как к единому объекту. Он попытался измерить, с какой скоростью скалы теряют тепло и насколько жарко в самых глубоких шахтах, и оценил по этим данным возраст планеты. В 1862 году он сделал вывод – Земля остывает не более 100 миллионов лет. Первоначальной целью Кельвина было показать, насколько неточна геология по сравнению с физикой. Однако, познакомившись с происхождением видов, он решил использовать свои выводы против Дарвина и его теории эволюции. Дарвин, хорошо знакомый с древней геологией Лаэля, полагал, что постепенные изменения в результате естественного отбора могут идти так медленно и так долго, как потребуется, времени хватит. Но выводы Кельвина сильно ограничивали это время. Сам Кельвин не был фанатичным антиэволюционистом, в принципе, он не стал бы возражать, если бы оказалось, что вся жизнь началась с одного микроба, но он рассматривал сегодняшнюю жизнь как свидетельство замысла Божия и его мастерства, поэтому воспользовался своей оценкой возраста Земли, чтобы одним махом сразить Дарвина. В попытке защитить Дарвина Гексли пошел на компромисс, хотя, в общем-то, не был склонен к компромиссам с критиками. Он сказал, что биологи должны принять оценку возраста Земли, данную геологами и физиками, и установить, как могла эволюция все успеть за этот промежуток времени. Если Земле всего 100 миллионов лет, эволюция может быть очень бурной. Олис пошел еще дальше, предположив, что иногда эволюция может идти гораздо быстрее, чем сегодня. Может быть, при колебаниях наклона земной оси планета испытывает резкие изменения климата, которые подстегивают процесс эволюции. Дарвина такой вариант не устраивал. «Меня очень беспокоит малый возраст нашего мира по сэру Томпсону», – писал он в одном из писем. А Кельвин тем временем получал новые данные о температуре планеты и раз за разом пересматривал свою оценку все время в сторону уменьшения. В конце концов, он довел возраст Земли до всего лишь 20 миллионов лет. И все это время Дарвину оставалось только скрипеть зубами. Сделать что-либо в то время было невозможно. Он пытался развивать и конкретизировать свою теорию эволюции, но тут, как жуткий призрак, появляется сэр Томпсон. Часы внутри атома. Свои расчеты возраста Земли лорд Кельвин основывал на фундаментальном и, как оказалось, ошибочном предположении, что наша планета не имеет собственного источника тепла. На самом деле такой источник тепла существует, и Кельвин его не учитывал. В 1896 году, через 14 лет после смерти Дарвина, французский физик Андре Беккерель завернул кусок урановой соли и фотопластинку в светонепроницаемый материал. Проявив пластинку, обнаружил на ней четкие яркие точки. Он понял, что уран испускает какие-то лучи. Еще через 7 лет Пьер и Мария Кюри показали, что кусок радия непрерывно излучает тепло. Беккерель и Кюри установили, что источник этой энергии кроется в фундаментальной структуре атомов. Сами атомы построены из кирпичиков трех видов – протонов, нейтронов и электронов. Электроны, несущие отрицательный заряд, носятся вдоль внешней границы атома, а положительно заряженные протоны покоятся в центре. В атоме каждого элемента присутствует уникальное, только для того элемента характерное число протонов. В атоме водорода 1 протон, гелия 2, а углерода 6. Кроме протонов, в атомах присутствуют нейтральные частицы – нейтроны. Два атома одного и того же элемента могут содержать разное количество нейтронов. Самая распространенная на Земле форма углерода имеет 6 протонов и 6 нейтронов – это углерод-12. Но имеются также следовые количества углерода-13 и углерода-14. И именно такие различные версии атомов, известные как изотопы, позволяют определить геологическое время. Протоны и нейтроны в атоме немного напоминают горки апельсинов на прилавке с фруктами. В некоторых сочетаниях они абсолютно стабильны, в других рано или поздно распадаются. Апельсины в горке удерживаются на месте благодаря гравитации, а протоны и нейтроны удерживаются вместе другими силами. При распаде нестабильного изотопа высвобождается порция энергии, а также одна или несколько частиц. Все это вместе известно как радиация. Одновременно атом может превратиться в атом другого элемента. Уран-238, к примеру, распадается с высвобождением пары нейтронов и пары протонов и превращается при этом в торий-234. Но торий-234 тоже нестабилен. Он превращается в протактиний-234, который также распадается. Возникает цепочка с 13 промежуточными звеньями, пройдя по которой уран-238 в конце концов становится стабильным свинцом-206. В какой момент распадается тот или иной атом, точно предсказать невозможно, но в целом атомы подчиняются определенным статистическим законам. В данный промежуток времени каждый атом распадается с определенной вероятностью. Скажем, в некоем булыжнике присутствует 1 000 000 радиоактивных изотопов одного из элементов, и данный вид изотопа распадается за год с вероятностью 50%. После первого года в камне останется 500 миллионов атомов, из них 50 распадется за второй год, останется 250 тысяч. Год за годом половина оставшихся атомов будет распадаться, и, наконец, примерно через 20 лет этот изотоп в камне полностью сойдет на нет. Для скорости исчезновения изотопа у физиков имеется специальная величина – период полураспада. Время, которое требуется для распада половины от любого заданного количества радиоактивного элемента. Уран-238, к примеру, имеет период полураспада 4,47 миллиардов лет. Есть элементы с периодом полураспада в десятки миллиардов лет, но есть и другие, у которых этот параметр составляет лишь несколько минут или секунд. Законы, управляющие жизнью атомов, не слишком понятны с точки зрения простого здравого смысла, но они работают. Если бы эти законы не работали, наши компьютеры не могли бы перемалывать числа в таком количестве, а атомные бомбы не взрывались бы. Но задолго до изобретения атомной бомбы, всего через несколько лет после работ Беккереля и Кюри, физики поняли, что эти законы помогают вскрыть принципиальную ошибку в рассуждениях Кельвина о юности Земли. Ведь внутри планеты может присутствовать уран и другие радиоактивные элементы, такие как торий и калий. Там они могут разлагаться с выделением тепла. Кельвин считал, что Земля молода, так как не успела слишком сильно остыть за время, прошедшее после ее рождения. Но радиоактивность позволяет планете оставаться горячей гораздо дольше. Провозвестником этих новых знаний стал физик Эрнест Резерфорд. Он разработал многие фундаментальные принципы радиоактивности и показал, что это явление напоминает природную алхимию, поскольку способно превращать один элемент в другой. В 1904 году он приехал из Монреаля, где преподавал в университете МакГилла в Англию, чтобы прочесть доклад о новых открытиях в этой области. «Я вошел в полутемную комнату и сразу же заметил в аудитории лорда Кельвина – и понял, что мне гарантированы проблемы в последней части доклада, где речь идет о возрасте Земли и где мои взгляды расходятся с его взглядами. К моему облегчению Кельвин быстро заснул, но когда я дошел до важной части, то увидел, что старый волк выпрямился, приоткрыл один глаз и устремил на меня злобный взгляд. Внезапно на меня накатило вдохновение, и я сказал, что лорд Кельвин определил верхний предел возраста Земли на тот случай, если не будет обнаружено дополнительного источника тепла. Это пророческое заявление касается того, что мы сегодня обсуждаем. Радия. И что же? Старик буквально расцвел. Может быть, Резерфорд запомнил этот день именно таким, но сам Кельвин никогда публично не признавал ошибочности своих старых оценок. 2 года спустя, после лондонской лекции Резерфорда, он все еще писал письма в лондонскую «Таймс» и уверял, что внутри Земли недостаточно радиоактивности, чтобы разогреть ее. Резерфорд понял, что радиоактивность не только указывает на большой возраст Земли, но и позволяет определить этот возраст. Любой уран, оказавшийся внутри остывающей породы, должен постепенно превращаться в свинец, а поскольку период полураспада урана ученым известен с большой точностью, то, измерив относительное содержание свинца и урана в породе, можно без труда определить ее возраст. Вскоре при помощи этого метода геологи уже оценивали возраст конкретных горных пород не в миллионы, а в миллиарды лет. Позже ученые придумали способ сделать Резерфордовы часы еще более точными. Вместо того, чтобы измерять содержание свинца и урана в какой-то одной точке, стали проводить несколько измерений на разных участках породы. Это позволяло сравнивать те участки породы, где изначально урана было очень мало, с теми, где его было много. Если уран по всей толще минерала разлагался с одинаковой скоростью, все образцы должны указывать один и тот же возраст. Во многих случаях так и происходит. Геологи научились также измерять время по 2 часам одновременно. Помимо урана-238, в некоторых минералах содержится вдобавок уран-235, который при распаде образует другой изотоп свинца – свинец-207. Кроме того, у урана-235 другой период полураспада – всего 704 миллиона лет. Используя 2 независимых теста для определения возраста одной и той же породы, геологи часто могут еще больше повысить точность измерения. Кроме того, можно исключить сомнения по поводу того, не попал ли в породу уран или свинец уже после ее формирования. Так, при образовании некоторых типовых горных пород, атомы циркония и кислорода объединяются в кристаллическое вещество, известное как циркон. Кристаллы циркона похожи на микроскопические ловушки. Любым атомам урана или свинца, оказавшимся внутри циркона, очень трудно убежать оттуда. К ним практически не проникают извне новые атомы. Поэтому уран в цирконовой клетке медленно распадается без всякого внешнего вмешательства. Геофизики определили возраст скал Акасты в 4,4 миллиарда лет именно таким способом, путем исследования содержащихся в них цирконовых кристаллов. Они направляли на кристалл поток заряженных частиц и определяли изотопный состав выбиваемой пыли. Благодаря всевозможным тестам и сочетанию различных методов, ученые смогли оценить возраст скальных пород с погрешностью всего лишь 12 миллионов лет. Конечно, для нас 12 миллионов лет – это уйма времени, но для скала Касты это означает ошибку в определении возраста менее чем в 0,3%. Скалы Акасты – древнейшие известные горные породы на нашей планете, но и они сформированы тогда, когда Земле было уже 500 миллионов лет. Для определения ее полного возраста геологам потребовался дар небес. В 1940-х годах геологи начали изучать содержание изотопов свинца в метеоритах. Большинство метеоритов представляет собой куски космического хлама, оставшегося со времени образования Солнечной системы. В 1953 году геолог из Калифорнийского технологического института Клэр Паттерсон измерил содержание свинца и урана в метеорите, оставившем после удара на Землю кратер шириной 1,2 километра в Аризоне. Оказалось, что в нем практически не осталось урана, потому что почти все его атомы успели превратиться в свинец. Этот метеорит сформировался на заре Солнечной системы и с тех пор летал вокруг Солнца практически в неизменном виде. Метеориты и наша планета сформировались из одного и того же изначального вещества, но в результате соотношения различных элементов, в том числе урана и свинца, в каждом из них оказалось различным. Сравнив количество изотопов урана и свинца в земных породах и в метеоритах, такие же, как метеорит из Аризонского кратера, Паттерсон определил возраст Земли 4,55 миллиардов лет. Почему между рождением Земли и формированием ее самых древних пород лежит промежуток в 500 миллионов лет? Геологи выяснили, отчасти при помощи методов датирования геологических пород, что Земля постоянно разрушает собственную кору и создает на ее месте новые породы. Более того, на самом деле кора нашей планеты представляет собой совокупность дрейфующих плит. Магма поднимается из глубин Земли и добавляет новые породы. С одного края плиты, а другой край при этом уходит вниз под соседнюю плиту. По мере погружения в недра планеты породы на этом краю разогреваются и частично плавятся. Любые окаменелости, если таковые встречаются в этих породах, гибнут вместе с ними. Материки – плавучие острова пород низкой плотности, верхушки подвижных плит. Когда одна литосферная плита уходит под соседнюю плиту, материк не обязательно затягивает вниз вместе с ней. Если породе повезет оказаться в глубине материка, она может остаться наверху и избежать погружения в огненные глубины вместе с окаменелостями и другими свидетельствами истории жизни на Земле, что в ней содержится. Скалы Акасты – именно такая геологическая диковинка. Часов много, история одна. По Урану можно определить возраст не всякой горной породы. Цирконы – это точные природные часы, образуются только при остывании определенных сортов вулканической лавы. Про исследование осадочных пород система определения времени Уран-Свинец почти бесполезна. Еще одна проблема заключается в том, что образование заметного количества свинца из урана занимает миллионы лет. Там, где речь идет о тысячах лет, в масштабах человеческой истории уран не работает. К счастью, геохимики не ограничены в своем выборе только ураном и свинцом. В зависимости от предмета и области исследований, они могут обратиться к десяткам других радиоактивных элементов. К примеру, абсолютные даты человеческой истории ученые определяют по одному из изотопов углерода – углероду-14, период полураспада которого составляет всего 5700 лет. По этим часам можно довольно точно определить время в пределах последних 40 тысяч лет. Углерод-14 возникает при столкновении заряженных частиц, которые непрерывным дождем падают на Землю из космоса с атомами азота в атмосфере. Это временное превращение. Со временем атомы углерода-14 распадаются обратно до атомов азота, выделяя при этом несколько элементарных частиц. Живые растения поглощают из воздуха двуокись углерода, в том числе и образованную свежими атомами углерода-14, и тем самым поддерживают постоянное содержание углерода-14 в своих тканях. То же происходит и с травоядными животными, но как только растение или животное умирает, процесс поглощения углерода-14 прекращается, и его количество начинает снижаться, изотоп распадается с образованием азота. Измерив содержание углерода-14 в мертвых тканях животного или растительного происхождения, можно определить их возраст. Изотопные часы позволили палеонтологам привязать историю жизни на Земле к абсолютной временной шкале. Во времена Дарвина невозможно было определить не только возраст Земли, но и возраст любой окаменелости. Максимум, что мог сказать любой ученый той эпохи, это то, что данная окаменелость принадлежит к тому или иному геологическому периоду. Древнейший период, в породах которого обнаруживались окаменелости, был назван кембрийским, а все породы еще более древних слоев просто получили название докембрийских. Для Дарвина появление кембрийских окаменелостей ни с того ни с сего, без всяких предшественников, представляло загадку не менее сложную, нежели оставание Земли, о котором говорил Кельвин. Если теория верна, писал он об эволюции путем естественного отбора, то перед образованием глубочайших кембрийских пластов бесспорно протекли долгие периоды, и на протяжении всего этого времени мир кишел живыми существами. Но вопрос о том, почему мы не находим богатых окаменелостями залежей, которые относились бы к этим предположительным ранним периодам до кембрийской системы, я не могу дать удовлетворительного ответа. Пока этот вопрос остается открытым. В самом деле он может выдвигаться как серьезный аргумент против изложенных здесь взглядов. Теперь палеонтологи знают, что докембрийские просторы действительно кишели живыми существами, и было это 3,85 миллиардов лет назад, и даже раньше. Древнейшие свидетельства жизни обнаружены на юго-западном побережье Гренландии. Там нет окаменелости, по крайней мере, в общепринятом смысле этого слова. Организм, конечно, может оставить после себя видимый и вполне материальный след – череп, раковину, отпечаток цветочного лепестка. Но кроме этого остаются еще особые химические вещества. Сегодня ученые научились их находить. Отношение содержания углерода-13 к углероду-12 в органических веществах, к примеру, в древесине или волосах, ниже, чем в неорганическом углероде, выделившемся при извержении вулкана в виде двуокиси. Таким образом, можно определить, находился ли углерод данной геологической породы когда-нибудь в живом существе. Рассмотрим, к примеру, лист, растущий на ветке вяза. Он накапливает в себе С13 и С12 в низком количественном соотношении, то есть легкого изотопа сравнительно больше. Если этот лист сжует гусеница, углерод из него перейдет в ее ткани. Уровень С13 в них также будет низким, как и в тканях птицы, которая склюет гусеницу. И птицы, и гусеницы, и листья рано или поздно умирают, и когда это происходит, они становятся частью почвы. Потоки воды смывают почву в океан, частицы оседают на дно и становятся осадочными породами. И даже эти породы, в которых углерод, принимавший участие в метаболизме жизни, составляет лишь часть, сохраняют низкий уровень С13, а в любых осадочных породах, сформировавшихся до появления жизни на Земле, уровень вулканического С13 будет высоким. В 1996 году американские и австралийские ученые отправились к извилистым фьордам и голым островам юго-западной Гренландии, где можно найти древнейшие осадочные породы на Земле. Через их слои проходит слой вулканических пород, и ученые при помощи ураново-свинцовых часов в цирконах определили его возраст в 3,85 миллиардов лет. Затем они внимательнейшим образом исследовали соседние осадочные слои. За время существования эти мягкие породы претерпели множество метаморфоз, разогревались до высоких температур, подвергались жуткому давлению и всевозможным другим воздействиям. Они изменились почти до неузнаваемости, но исследователи все же нашли микроскопические углеродные частицы в этих осадочных породах, в минерале под названием апатит. Они привезли образцы в свои лаборатории, распылили при помощи ионного пучка и определили содержание в них изотопов углерода. Выяснилось, что для углерода в апатите характерно тоже низкое содержание С13, что и в современном биологическом углероде, содержание источником которого могла стать только жизнь. Ученые не могут сказать, как долго существовала жизнь на Земле, прежде чем оставила эту отметку на скалах Гренландии, поскольку породы старше 4 миллиардов лет до наших дней не сохранились. Но можно с уверенностью сказать, что зарождение жизни происходило в адской обстановке. Первые 600 миллионов лет Землю буквально бомбардировали гигантские астероиды и миниатюрные планеты. Некоторые из них были достаточно крупными, чтобы вскипятить верхние несколько метров мирового океана и убить в них всю жизнь. Возможно, жизнь пережидала подобные катаклизмы возле термальных источников на океанском дне, где и сегодня живут бактерии. Когда же моря остывали и вновь наполнялись дождями, микробы получали возможность выйти из своего убежища. Но как бы жизнь ни начиналась к тому моменту, когда она оставила свой след в гренландских породах, она должна была уже набрать силу. К тому моменту, когда она оставила свой след в гренландских породах, она должна уже была набрать силу. В то время океаны кишели бактериями, которые, как и сегодня, уже умели производить свою собственную пищу из солнечного света или химических веществ в горячих источниках. Эти самодостаточные микробы, вероятно, служили пищей хищным бактериям, а также хозяевами для вирусов. Возраст древнейших настоящих окаменелостей бактерий – 3,5 миллионов лет. Это всего 350 миллионов лет позже первых химических признаков присутствия жизни на планете. Эти окаменелости были обнаружены в 1970-х годах в Западной Австралии. Состоят они из тончайших микробных цепочек, которые выглядят точно так же, как сегодняшние сине-зеленые водоросли, известные еще как цианобактерии. На протяжении миллиардов лет эти бактерии формировали обширные извилистые ковры в многочисленных мелких водоемах, а 2,6 миллиардов лет назад покрыли тонкой корочкой и сушу. Конечно, жизнь – это не только бактерии. Мы, люди, принадлежим к обширной группе организмов, известных как эукариоты. В них входят животные, растения, грибы и простейшие. На древнейшие следы эукариотов указывает нетрадиционный анализ ископаемых, который дает датировка примерно 1,2 миллиарда лет, а их молекулярное исследование. Есть множество признаков, по которым эукариоты отличаются от бактерий и других форм жизни. Среди них конструкция их клеточной оболочки. Эукариоты придают своей клеточной оболочке жесткость при помощи семейства жирных кислот, известных как стерины. Например, к семейству стеринов принадлежит холестерин. Если при слишком большом содержании в крови он может быть опасен, то жить совсем без него вы бы просто не смогли. Ваши клетки распались бы. В середине 1990-х годов группа геологов из Австралийского национального университета под началом Йохана Брокса пробурила скважину в древних сланцах северо-западной Австралии на глубину 700 метров и добралась до формаций, возраст которых при помощи ураново-свинцового метода был определен в 2,7 миллиардов лет. В толще сланцев геологи обнаружили микроскопические следы нефти с содержанием стеринов. Поскольку из всех земных организмов только эукариоты способны производить эти молекулы, команда Брокса сделала вывод – эукариоты, вероятно, простые амебоподобные существа, появились не позже 2,7 миллиардов лет назад, когда жизнь расцвела. Еще миллиард лет или около того эукариоты оставались микроскопическими, наподобие бактерий, но примерно 1,8 миллиардов лет назад появились первые окаменелости многоклеточных организмов в виде таинственных спиралей около 2 см длиной. Возраст древнейших узнаваемых многоклеточных организмов, красных водорослей, составляет 1,2 миллиарда лет. Наша ветвь многоклеточных, животные, оставила для нас первые окаменелости лишь 575 миллионов лет назад. Причем животные – это достаточно вольное определение для существ, оставивших эти следы. Среди них есть диски с трехлучевыми выступами, напоминающие монеты какой-то неведомой империи. Есть листья с рядами узких прорезей. Под водой они, должно быть, выглядели как некие фантастические жалюзи. На дне древних морей встречаются ребристые отпечатки, формой напоминающие отпечатки гигантского большого пальца. Эти существа известны как эдиакарская фауна. Название происходит от эдиакарской возвышенности в Австралии, где представители этой фауны найдены во множестве. В прошлом палеонтологи пытались классифицировать их как растения, лишайники или даже какой-то неизвестный нам тип многоклеточных, оказавшийся тупиковой ветвью эволюции. Сегодня многие специалисты считают, что, по крайней мере, некоторые из этих организмов являются древними родичами основных групп, называемых типами современных животных. Не исключено, что некоторые из окаменелостей находятся в родстве с медузами. Примечание научного редактора. Сейчас доказано, что медузоподобные отпечатки представляют прикрепительные диски неизвестных организмов, а вовсе не медуз или их родственников. Гигантский отпечаток пальца на самом деле может оказаться ближе к анелидам или кольчатым червям, группе, в которую входят земляной червь и пиявка. Листья могут быть морскими перьями, которые сегодня живут на коралловых рифах. Тем не менее, многие эдиакарские жители еще ждут тех, кто пожелал бы их определить. К примеру, никто пока не рискнул взяться за монеты. Среди подобных эдиакарских окаменелостей присутствуют и следы перспективных моделей животного царства. В скалах, возраст которых составляет 550 миллионов лет, есть остатки червоточин и следов, которые могли быть сделаны только мускулистыми существами. Они указывают на существование сложных животных, способных активно зарываться и ползать в противоположность закрепленным эдиакарским организмам и дрейфующим медузам. Возможно, у этих таинственных животных уже развились многие признаки сложных животных, такие как мускульная стенка или кишка. У примитивных животных, таких как медуза, этих структур нет, а у таких животных, как насекомые, плоские черви, морские звезды или люди, есть. Разница в том, как формируются их зародыши. Тело медузы формируется из двух зародышевых слоев, у других животных три слоя – эктодерма, из которой в конечном итоге развивается кожа и нервы, мезодерма, из которой формируются мышцы, кости и многие внутренние органы, и эндодерма, из которой строится кишечник. Считается, что именно эти трехслойные организмы 550 миллионов лет назад оставили после себя червоточины и следы, но до сих пор окаменевшие останки этих существ не обнаружены. В 1998 году в процессе поиска ранних трехслойных организмов палеонтологи совершили одно многообещающее открытие. Были обнаружены докембрийские зародыши. Группа американских и китайских исследователей нашла скопление мелких окаменелостей возрастом 570 миллионов лет. Среди них есть одноклеточные оплодотворенные яйца. Некоторые яйца находились на первой стадии деления и представляют собой двухклеточный шарик. В некоторых уже 4 клетки, в некоторых 8, 16 и так далее. Палеонтологи представления не имеют, что именно выросло бы из этих зародышей, но, судя по размерам и схеме деления, лучше всего на эту роль подходят трехслойные организмы. К началу кембрийского периода, около 530 миллионов лет назад, примечание научного редактора, современные датировки начала кембрийского периода составляют 542 миллиона лет, идиокарские организмы пришли в упадок и исчезли. В то же время появляется множество окаменелостей трехслойных организмов. Среди них уже можно обнаружить первых животных, явно родственных многим живущим сегодня группам. Наш тип, к примеру, представлен здесь фоссилизованными останками существ, внешне похожих на миногу и мексина, практически это воплощенный архетип позвоночных Оуэна. Внешность новобранцев из других типов еще более экстравагантна. Так родич сегодняшних моллюсков выглядел как подушечка для иголок, утыканная наконечниками стрел. Сегодняшних плеченогих или брахиопод представляла халкерия, которая напоминала бронированного слизня. А Побейния имела 5 глаз, торчащих из головы, подобно грибам, и рыхлила морское дно хоботком с раздвоенным рыльцем. Им же она могла хватать и отправлять в рот жертву. Похоже, Побейния была древним родичем сегодняшних членистоногих. Некоторые типы, сегодня существующие в жалкой безвестности, к примеру, анихофоры или супункелиды, процветали во время кембрийского взрыва в таком разнообразии, какого позже им никогда не удавалось достичь. Опасение Дарвина по поводу кембрийского периода оказалось беспочвенным. Теперь, когда исследователи научились считывать показания изотопных часов и распознавать молекулярные ископаемые, им удалось показать, что за миллиарды лет до Кембрия в мире действительно кипела жизнь, как и предполагал Дарвин. До Кембрия вовсе не был таинственным прологом к эволюции, на самом деле на него приходится 85% истории жизни, а у палеонтологов сегодня имеется замечательная коллекция докембрийских окаменелостей, включая окаменелости ископаемых бактерий, простейших, водорослей, идиокарских организмов, сверлильщиков и зародышей животных. Но нет никаких сомнений в том, что кембрийский период, история которого известна по окаменелостям гораздо лучше, представляет собой самый замечательный эпизод в истории животных. Как бы долго животные не таились в океане до этого, ясно, что 535 миллионов лет назад видообразование среди них уже резко ускорилось и приняло поистине взрывной характер. Точное ураново-свинцовое датирование позволило ученым определить, что весь кембрийский взрыв продолжался всего лишь 100 миллионов лет. Кембрийский взрыв полностью проходил под водой. Примечание научного редактора. Согласно новым данным, население наземных экосистем в начале Кембрия развивалось столь же быстро, как и морских. Об этом свидетельствует ископаемая летопись пресноводных и почвенных животных. В тот момент, когда появились все эти новые существа, континенты еще были пусты, лишь покрыты бактериальными корками. Но оставалось уже недолгое время, по геологическим, конечно, меркам, до того, как на эти берега должна была выплеснуться многоклеточная жизнь. Первыми были растения. Около 500 миллионов лет назад зеленые водоросли постепенно развили у себя водонепроницаемую оболочку, которая позволила им проводить на воздухе без воды все больше и больше времени. Вероятно, первые наземные растения выглядели как сегодняшние мхи или печеночники. Они образовали на берегах рек и морей низкий насыщенный влагой ковер. Около 450 миллионов лет назад эту новую экосистему начали исследовать многоножки и другие беспозвоночные. Появились новые виды растений, способные поддерживать себя в вертикальном положении, и уже 360 миллионов лет назад деревья на суше вырастали до 20 метров в высоту. В какой-то момент из прибрежных топей выползли и наши предки, первые позвоночные, способные передвигаться на суше. В истории жизни на Земле выход живых существ на сушу и вся наземная часть эволюции выглядит небольшим и не очень существенным отрезком. 0,9 нашей эволюции составляет ее подводная часть, но с нашей точки зрения последние несколько сотен миллионов лет на суше – самая интересная часть эволюции. Окаменелости древних наземных позвоночных показывают, что около 320 миллионов лет назад они разделились на две части. Одна из ветвей – амфибии – поначалу произвела на свет некоторое количество неуклюжих гигантов, но сегодня представлена лишь лягушками, саламандрами и другими мелкими существами. Как правило, они должны всегда оставаться влажными и откладывают мягкие яйца, которые могут легко высохнуть. Другая ветвь – амниоты или высшие позвоночные – получила в процессе эволюции прочную водонепроницаемую оболочку для зародыша. Из амниотов около 250 миллионов лет назад выделились динозавры. Они завоевали господство на суше и сохраняли его, пока большинство ветвей динозавров не вымерло. Уцелели только птицы, которые на самом деле представляют собой летающих динозавров с перьями, примерно 65 миллионов лет назад. Хотя первые млекопитающие появились почти одновременно с первыми динозаврами, господство на суше они получили только тогда, когда вымерли их соперники-рептилии. Наши предки-приматы, вероятно, появились примерно в тот же момент, но самые древние ископаемые Homo sapiens обнаружены в геологических пластах, образованных лишь 600 тысяч лет назад. Все люди, живущие сегодня на Земле, могут проследить свою родословную до общего предка, жившего всего лишь 150 тысяч лет назад. Эти несколько страниц не могут, конечно, в полной мере отразить величественные глубины истории жизни на Земле, но ясно одно – время нашего собственного существования во Вселенной выглядит на этом фоне крохотным, почти незаметным мгновением. Историю человечества невозможно изобразить на шкале естественной истории. Если представить себе, что 4 миллиарда лет существования жизни на Земле – это долгий летний день, то последние 200 тысяч лет, вместившие в себя расцвет современного человека, возникновение сложного языка, искусства, религии и торговли, зарождение сельского хозяйства, городов и всю письменную историю, уложились бы в краткую вспышку светлячка на закате. В конце концов, Дарвин получил почти неограниченное время, которого так ждал. Но летопись окаменелостей, хотя и демонстрирует наглядно примерный ход эволюции жизни, ничего не говорит о том, как именно все происходило. Этот вопрос Дарвину также не удалось прояснить до конца жизни. Ведь ни он сам, ни другие ученые того времени не знали, как работает наследственность. Уже в 20 веке, пока геологи и палеонтологи восстанавливали историю жизни, другие ученые решали вопрос наследственности и разгадывали ее связь с механизмами естественного отбора. Связь эта, как и свидетельство древности жизни, скрыта в молекулах и атомах. Если в первом случае необходимые атомы миллиарды лет оказались заключены в глубине горных пород, то в случае наследственности они прячутся в ядрах наших собственных клеток.